14 лет прошло, и написанное здесь оказывается реальным, не пустой мечтой. Пророк пишет не в прошлое и не в будущее, а к тем, кто видит божественное в человеческом. В этих стихах отражается каждое существо, обретает свою суть, свою сокровенную правду. Тайна Бога или богини, или ничто. Любовь лишена эго, отрекается от вины. Мое имя не важно, мы Бог или огонь. Мы чистое чувство, честность, что ведет. Любовь, правда, что ты говорил в детстве. Милосердие, что отводит столько зла. Меня преследовал папа, что отверг Бога. Моя молитва, искупление, его кара. Он признает правду, написанную в этой книге. Ребенок благодарен голосу, что его исправлял. Здесь я проповедовал правду и ее ценность. Лгать удел фарисеев и интриганов. Не бойся оскорбить своих братьев, если твое намерение — любовь и верность. Камни поют о моем присутствии в это время, в поколении, плененном ложью, что внушает страх смерти и молчанию, и отрицает Бога, душу, благочестивые умы. Мы ангелы Божьи или сам Творец? Если любим Его, Его свет в нас сияет. И слушай хорошо, мы твердо установим Царство Небесное в этой глине. Не будет лжи, не будет интриг и заговоров, только свет любви, что дал жизнь камням.